Вернувшись в ангар, немного подкорректировал работу технического дроида, все еще восстанавливающего входную дверь, и с помощью планшета занялся взломом почтового ящика Данея. Пришлось потратить много времени для того, чтобы незаметно взломать почтовый ящик. К моему разочарованию, почтовый ящик оказался пуст. Впрочем, как я и подозревал, почта, как и контакт этого Эльзара, обнаружились в его списке контактов. «Здорово, Эльзар!» Поприветствовал его электронным голосом, вызвав через планшет. «Ты кто?» Спросил в ответ Эльзар. «Это не важно. Тогда ради чего вызываешь? Просто хотел тебе предложить приобрести у меня интересную информацию». «Информацию? О чем информацию?» «Об одном твоем должнике». «Что за должник?» «Предлагаю встретиться и все обсудить при встрече». «Я занят и не думаю, что мне интересна твоя информация». «Как хочешь, только учти, ты не один, кому интересна данная информация». «Так о ком идет речь?» «О Данае». «Насколько я знаю, он тебе задолжал». «Он почти все отдал». «Но ты ведь хочешь получить остальное». «Допустим». «Могу предложить информацию, где и когда у него будет проходить одна интересная сделка с его участием». «Что за сделка?» «Это уже информация, и она стоит кредов». «Я не на планете сейчас. Тебе придется прилететь на торговую станцию». «Так что?» «Интересна тебе эта встреча?» «Сколько ты хочешь за эту информацию?» 100 000. «Сколько?» «Да ни одна информация столько не стоит, и потом, где гарантия, что информация окажется правдивой?» «Разумеется, у меня есть доказательства правдивости информации, я не торгую непонятно чем». «Сколько ты готов заплатить за информацию?» 1000 кредов. «Думаю, наш разговор на этом нужно заканчивать». «Хорошо, 2000. Сделка будет серьезной, на несколько миллионов, а ты мне предлагаешь какие-то смешные суммы». «Не верю я в то, что кто-то захочет иметь дело с таким ничтожеством, как Данай». «Тебе виднее, но кто-то ведь поставил ему толподов». «Хорошо, где и когда мы можем встретиться?» «Ты ничего не ответил по сумме». «Обсудим на месте и информацию, и вознаграждение за нее». «Где и когда?» «Завтра в 17 часов по станционному времени». «Бар Роксолана». «Это на 172 уровне». «Место тихое, и нам там никто не помешает». «В 17 будет поздно». «В 15». «Да и без сюрпризов». «На встречу я приду не один». «Договорились». И он отключился. «Попался». «Надо же, клюнул». А я искренне полагал, он меня сразу пошлет, но сработала жадность и желание выйти на пиратских посредников. Пока я вскрывал почту, Далая, одновременно пытался выяснить все об этом Эльзаре. Быстро выяснилось, что в сети о нем нет никакой информации. За исключением почты, на которую предлагалось написать и потом ждать ответа. Никто он, ни адреса, где находится их агентство в сети не было, не нашлось также ни одного фото с ним. Все, что нашел Искин, которому я поручил собрать информацию об этом разумном, это отдельные упоминания на разных форумах. Причем, возможно, эти упоминания были не связаны не именно с ним, а связаны с другими разумными с таким же именем. Все говорило о том, что контора действительно серьезная. Когда, во время разговора выяснилось, что Эльзар до сих пор находится на станции, меня это немного удивило, он уже решил вопрос с Далаем, но по непонятной причине обратно на планету не вернулся. В разговоре он сразу дал понять, что почти все получил с Даная и не рассчитывал получить больше. Видимо, его задержали здесь какие-то другие дела. Что же, это даже хорошо. Задумавшись, я не отключил планшет, и на нейросеть пришло сообщение о том, что планшет атакован. Вот, значит, как, а это даже интересно, выкинул хакера из планшета и решил посмотреть почтовый ящик Даная на предмет взлома. Оказалось, я не ошибся, ящик был взломан и совсем недавно. Хакер однозначно у них в команде, что же, будет интересно выяснить, кто это. Оставив до завтра эту компанию коллекторов, скачал себе карту станции и уже собрался арендовать платформу, но быстро передумал. Жалко стало пилота платформы, с очень большой вероятностью им окажется раб, и у него возникнут серьезные проблемы в дальнейшем из-за общения со мной. Поэтому я решил просто арендовать антигравитационную платформу. Предложений в сети оказалось немного. Всего 3 компании предлагали данную услугу. Из этих 3 компаний я выбрал ту, у которой была автоматическая аренда платформ. Вот только находилась эта компания достаточно далеко от меня, на другой стороне станции, но я никуда не торопился и решил, что прогулка по станции мне совсем не помешает. Прикрыв лицо притонированным забралом и навесив на бедра пару ручных бластеров, отправился на прогулку по станции. Уровень, на котором я снял ангар, оказался практически заброшенным или казался таким. Никого не встретив, дошел до ближайшего лифта и стал спокойно ожидать, когда кабина опустится ко мне на уровень. В этот момент из соседнего коридора появилась вначале девушка, судя по комбинезону техник, и с ней 2 парней непонятной внешности. Одетые эти 2 были в черные комбинезоны из искусственной кожи. Бритыми затылками и крашенными волосами. У одного волосы были покрашены в красный цвет, у второго были зеленого, дополняли эту картину татуировки почти во все лицо. Эти двое явно подкатывали к девушке, а она их отшивала. У них все находилось вполне в рамках приличия, и, бросив взгляд на эту компанию, привел взгляд на табло, показывающее, на каком уровне лифт находится. Вот только моя личность заинтересовала парней. «Чувак, а ты кто?» — поинтересовался один. «А тебе не все равно?» — ответил ему. Судя по всему, передо мной находились два представителя местной гопоты. Общаться с ними мне не хотелось от слова совсем. «Ты, видимо, не в курсе, что находишься на территории нашей банды. Поздравляю, ты меня просветил, теперь знаю. Здесь все нам платят», — сказал второй. На меня это не распространяется, так что расслабься и дыши ровно, после чего вновь посмотрел на табло лифта. Кабина лифта застряла на 146 уровне и не ехала ни вверх, ни вниз. «Это всех касается здесь», — сказал первый. «А с чего ты взял, что здесь ваша территория?» Спросил у них, все еще пытаясь тянуть время, но уже понимая, что небольшой стычки с этими гопниками мне никак не избежать. «Это наша территория, ты что, не видишь метку?» Он показал на непонятную загогулину, нарисованную черной краской, на стене, находящейся напротив выхода из лифта. Правда, на той стене красовалась не только эта загогулина, но еще с десяток непонятных рисунков и надписей, явно выполненных любителями настенного творчества. Что означают эти надписи или символы на стенах, никогда раньше не интересовался, поэтому эта загогулина ничем для меня не отличалась от десятка других на этой стене. Впрочем, здесь не только эта стена была раскрашена, соседние мало чем отличались от той, на которой красовалась загогулина.